Глава 33. Демон. С досадой выдохнул змей, обнаружив вокруг себя полуоблетевшие деревья и кусты, над головой пасмурное небо, а рядом стоявшую чуть ли не по колено в опавшей листве тихоню. Впрочем, и у самого графа ноги утопали в мягком, еще не поблекшем золоте и багрянце. «Зачем ты за меня схватилась?» «Чтобы ты мог выполнить просьбу Герта», — спокойно сообщила Эста, наклоняясь и поднимая подол. «Какую просьбу?» Возмущенно уставился на девушку Даггард и рассмотрел, что она делает. Дышать сразу стало труднее, а в душе мгновенно стихла злость, и появилась безумная надежда, точнее, намек на нее, сразу угасший, когда оказалось, что под юбкой у девушки мужские штаны из плотного полотна. А юбку она вовсе не собиралась снимать, а только подвернула подол и, стянув его предусмотрительно продернутым в подшивке шнуром, прикрепила к поясу крючками. «Ну, ты же дал Герту слово присмотреть за мной. А как бы ты его выполнил, если бы я была далеко?» Девушка рассуждала очень серьезно, однако в ее голосе слышалась легкая насмешка. «Эста!» «Я уже 12 лет как Эста!» Так же ровно отозвалась она, вытаскивая из узких боковых карманов брюк пару тонких метательных ножей и уверенно кладя один из них на ладонь. «Не шевелись!» Стремительный взмах руки, неприятный свист в локте от головы графа, а затем шуршание ветвей и мягкий шлепок. «Что?» — стремительно оглянулся Даггард и обнаружил на листве серую кучку. «Всего лишь лесная цесарка, но кушать очень хочется», — мирно сообщила Эста, проходя мимо и поднимая птицу за ногу. «Идем вниз, там ручей». «А у тебя нет портальной капсулы?» «Есть, но она не светится». «Демонская сила», — еще раз выргался Даггард. «Если на капсуле не светится тонкая полоска, нанесенная магической краской, значит, поблизости, в пределах не менее 3 пеших переходов, нет ни одной портальной башни. А в самой капсуле запаса магической энергии недостаточно, чтобы дотянуть до назначенного места». Эста только молча кивнула. «Действительно, неудача. Но зато, если судить по количеству необлетевших листьев на деревьях и их яркости, портал утащил их на юг, и это намного приятнее, чем очутиться в северных скалах». «И как долго мы будем готовить эту птицу?» Собирая по дороге торчащие из-под листвы сыроватые сучья, скептически осведомился Даггард через минуту. В том, что у запасливой монашки есть зажигательные палочки, он не сомневался ни минуты, как и в том, что готовить она умеет. Утро во дворце Росалины змей запомнил очень хорошо — но вот то, что под юбками можно таскать даже самый маленький котелок, графу как-то не верилось. «Быстро!» — вздохнула она. «Но все равно жилья поблизости нет». «Как ты это определила?» «По бурелому и пенькам в таком лесу должны быть пеньки и не валяться ни одного сучка, если рядом есть деревня». Змей вынужден был признать, что это правда. Смешанный лес, по которому они пробирались, был редким, и если бы поблизости были деревеньки, их жители уже повытаскивали бы отсюда все сучьи и упавшие деревья, да и срубили бы немало. Вода нашлась в нескольких сотнях шагов, и Даггард снова подивился про себя, как точно девушка вывела его к речушке. Если бы не свалился на ту поляну вместе с ней, мог бы подумать, что она местная жительница. Выбрав местечко на вытоптанном зверьем берегу возле мелководья, граф принялся разводить костер, искоса приглядывая за устроившейся у воды девушкой. «Тебе помочь?» «Надергай вот этих растений, когда костер разгорится. Нижнюю часть стеблей можно испечь». «Знаю», — кивнул граф, отправляясь на добычу рогоза, но едва влез в кусты, в сторону из-под ног порскнул крупный заяц. «На ужин!» — спокойно сообщила Эста, подходя ближе и вытаскивая из тушки свой нож. «Умеешь свежевать?» «Я-то умею!» «А вот ты где научилась так кидать ножи?» Графу живо вспомнился тот первый вечер их знакомства. И стало как-то очень понятно, почему она тогда смотрела на него с жалостью. Действительно пожалела, а могла бы воткнуть свою иголку или эти самые ножи. «Научили», — насмешливо фыркнула монашка, снимая с птицы кожу целиком вместе с перьями. «Девушкам полезно уметь защищаться». «Эста», — тяжело вздохнул змей. «Все ясно, она тоже вспомнила ту его глупую и гнусную выходку. Прости, пожалуйста. Я же признал, что был неправ». «Я простила», — честно ответила девушка. «А сейчас просто объясняю, зачем нас так учили. Мы должны суметь защитить не только себя, а еще и клиентов». «Неужели нельзя было для девушек придумать более подходящее занятие?» — сердито фыркнул граф. «Шили бы или вязали». «Во всех монастырях девушки шьют и вяжут», — усмехнулась сестра тишины. «И цена того труда — медь от силы серебро. А на мой контракт монастырь полгода будет жить безбедно, и никто не испортит глаз над свечкой. Ведь там, на севере, зимы долгие, а дни с осени до весны короткие да темные». Вот с этой точки зрения змей вообще никогда не смотрел на труд вышивальщиц и кружевниц, и теперь почувствовал легкую досаду. Как многого он, оказывается, не знал и не замечал, даже стыдно становится. А Эста тем временем выкопала аккуратную ямку и сложила в нее снятую птичью шкурку таким образом, чтобы получилось подобие чаши. Затем обильно застелила камень листьями конского щавеля, ополоснутыми в воде, и мелко порезала на этом импровизированном столике мясо, ловко отделенное от костей. Сложила в шкурку, добавила каких-то сушеных трав, щедро побрызгала жидкостью из плоского флакона, хранившегося в одном из кошелей. Сильно запахло уксусом, и граф наконец поверил, что обедать они будут довольно скоро. Через несколько минут девушка помешала мясо ложкой и посыпала солью и перцем, добытыми из того же кошеля. Змею очень хотелось спросить, сколько всяких нужных вещей на каждый непредвиденный случай таскает глупышка на поясе, но он не решился, боясь нарваться на новое доказательство собственной недогадливости. «Скоро будет готово». Закрыв листьями шкурку с маринующимся мясом, девушка подошла к змею. «Давай я распотрошу. А ты надергай рогоза. Костер разгорелся. Только руки оберни, а то порежешь». «У меня перчатки есть». Снимая с пояса кожаный объемистый кошель, в котором после получения должности носил бумаги и необходимые мелочи, ответил граф, мысленно хваля себя за то, что не поленился в замке Олтерна переодеться в гвардейскую форму. В ней значительно удобнее путешествовать, да и проще получить помощь старосты деревни, до которой они когда-нибудь доберутся. Когда Даггард притащил кучу стеблей рогоза, Эста уже закончила разделывать зайца и успела завернуть его в листья и завязать в узелок из неизвестно откуда взявшегося полотна. На прутиках жарились над углями кусочки птичьей и заячьей печени, перемежаясь с полосками жира и тонкими ломтиками мяса. Девушка расторопно перехватила стебли, обрезала и сложила ближе к угольям нижние белые и мясистые части и принялась раскладывать на листьях маринованное птичье мясо. «Спасибо», — принимая лист, благодарно кивнул змей. «А почему себе так мало?» «Не задавай вопросов, просто ешь», — отмахнулась она, но рассмотрела подозрительный взгляд графа и пояснила. «Я вообще меньше ем. Неужели не заметил?» «Помню я ту картофелину», — нарочито хмуро процедил Даггард и сунул в рот первый кусочек мяса. Когда жуешь, не нужно следить за выражением лица, так и старающегося расплыться в саркастической ухмылке. Еще ночью, обходя комнаты и отправляя на проверку слуг, расставляя посты и проверяя на верность воинов, он думал, что шел в столицу вовсе не за этим. Всего лишь хотел обменять себя на глупышку, искренне веря, что Олтерн согласится оставить его и отпустить невзрачную и простоватую на первый взгляд девчонку. «Нужно что-то сделать с твоим мундиром», — задумчиво сообщила вдруг Тихоня, подавая графу поджарившуюся печень. «Иначе издали видно, что ты гвардейский офицер. Снимай, я срежу знаки и вышивку». «Но это...» — попытался спорить граф, не желая отдавать мундир. «Наоборот, в каждом селе...» «До каждого села еще нужно дойти», — раздался из-под вуали невеселый смешок. «А как ты знаешь, после переворота некоторые бежавшие отсюда мятежники до сих пор не пойманы. И гуляют в это время года они именно на юге». «Но мы ведь не идем по дороге», — резонно заметил змей, начиная подозревать, что снова что-то пропустил. «Скоро пойдем», — подтвердило его подозрение Эста. «Ты просто не спал ночь, змей, потому и вредничаешь. Сам ведь прекрасно знаешь и принцип действия капсул при перегрузе, и любимые методы разбойников. Это только в романах изнеженного сибарита Тефли, бородатые, нечесанные, немытые бандиты степенно выходят из кустов и вежливо вопрошают путников жизнь или кошелек. А потом главарь безумно влюбляется в обнаруженную в карете одинокую сиротку графиню и оказывается единственным наследником богатого герцога». Даггард невольно усмехнулся. «Все точно. И про капсулы, в которых заложено сложное заклинание безопасности, благодаря которому нарушивший правила переноса путник не оказывается ни в болоте, ни в ущелье, а непременно возле села или, на самый крайний случай, возле дороги. А про бандитов и того вернее, никогда не станут они заранее пугать мирно идущий обоз или отряд ни брошенными поперек дороги деревьями, ни бородатыми силачами или разбойничьим посвистом. Просто вдруг обрушится на ничего не подозревающих путников шквал стрел, болтов и дротиков, выбивая охрану и кучеров, а затем вылетит из леса толпа вооруженных всадников, завершая черное дело. Потому-то который уж год так неустанно воюет с ними железный Олтерн, не жалея на порталы никаких денег и перебрасывая в район нападений большие отряды солдат, а с ними — ищеек и дознавателей. И уже повыловил и повесил главарей самых больших и дерзких банд, однако бродят еще где-то мелкие и осторожные шайки. И, разумеется, едва завидев его мундир, никто из этих осмотрительных и хитрых бандитов не успокоится, пока издали не нашпигует ненавистного гвардейца стрелами. Вряд ли после этого Тихоня сумеет отбиться от них двумя ножами и иголкой. Едва представив себе эту картину, змей яростно стиснул зубы и принялся решительно расстегивать пряжки и пуговицы, попутно начиная догадываться, что неспроста Эста заговорила про бандитов. Явно что-то углядело такое, на что он не обратил внимания. «Ты что-то заметила?» Вместе с камзолом девушке достался и вопрос. И она на миг задумалась, делая вид, что занята поиском ножа. «Пора уже сказать графу про свои задумки. Или лучше ему пока ничего не знать? До тех пор, пока ей самой не станут предельно ясны все детали этой картины, что медленно, но неуклонно возникает перед мысленным взором. Картины горячей любви и обжигающей ненависти. Не совсем, кстати, незаслуженной, хотя и слишком яростной». «Так, по мелочи». Девушка встала с охапки травы, сняла плащ и накрыла спину спутника, защищенную от осеннего ветерка лишь тонкой тканью праздничной рубашки. «Эста, зачем это?» Возмутился змей, не желая себе признаваться, как согрела душу такая простая забота и как приятно вдыхать запах ее плаща. «Забери». «Не спорь», — устраиваясь рядом, мирно попросила она. «У меня кофта теплая, на подкладке, и блуза тоже. Кто же знал, что так получится? Прихватили бы хоть чашу со стола». «И кувшин, и пару кружек». Усмехнулся змей, сдаваясь и, словно защищая от ветерка, осторожно приобнял девушку рукой, укрытой плащом. «Так что ты увидела?» «След», сожалея, что даже таким хитрым маневром не удалось отвлечь спутника от расследования, вздохнула Эста. «Подковы. Ехали через ручей. И поскольку сел рядом нет, значит, есть бандитское логово». «Я пойду посмотрю». Собрался встать Даггард, но Тихоня придержала его за руку. «Сиди, отдыхай. Сейчас никого близко нет. Ведь ты уже понял, что я слышу намного лучше, чем обычные люди. Вот и учись доверять моему слуху». Змей послушно вернулся на место и задумался. Да, разумеется, это он заметил, но точно не знал, с чем связано такое необычное умение. Мало ли всяких зелий, амулетов, врожденных умений, доставшихся от нечистокровных предков, и просто талантов бывает у людей. В их кругу спрашивать, чем кто пользуется, как-то не принято. Разве только у хороших друзей или в бою, чтобы знать, на что можно рассчитывать. Но раз она сама призналась, возможно, расскажет и еще что-нибудь. «Откуда у тебя этот дар?» «Это не дар, а результат тренировок», — спокойно объяснила монашка. «Как ни крути, а придется говорить змею правду. Хотя бы ту, которая не нанесет никакого вреда монастырю, если станет известно чужим. Потому что когда-то ей придется вернуться домой и столкнуться со змеем в другой обстановке. И лучше не давать ему повода для вражды или ненависти. Зачем создавать Геверту лишние трудности? Брату еще истерики отца придется терпеть». «И как можно тренировать слух?» «Под монастырем есть пещера. Там очень тихо. И если там пожить несколько дней, то слух, чутье и зрение сами начинают обостряться», — мягко пояснила Эста, но он уже понял. И представил, и прочувствовал. «И сколько тебе было лет, когда ты там сидела?» «Чем раньше начинать, тем лучше. Но сначала сидишь всего 10 минут». Успокоила девушка, искоса взглянула на лицо графа и обнаружила, что его скулы закаменели, а брови сошлись на переносице. «Змей, там не страшно. Почти. Все же ходят. Но не у всех получается». Последнее уточнение сорвалось с губ само. Эста просто хотела пояснить, что в пещерах не бывает кучи народа. Но Даггард понял по-своему. Успел убедиться, какая она упорная и настойчивая. Небось, тряслась от страха и холода, а все сидела в этой чертовой пещере, вырабатывая особые умения. «Демонская сила!» — почти прорычал, крепче прижимая девушку к своему боку. «Она вид, она такая добренькая! Ее бы саму в те пещеры!» «А кто тебе сказал, что она там не была?» — возмущенно заступилась за мать-настоятельницу Тихоня. Она сама все это прошла. И я очень рада, что всему этому научилась, иначе не смогла бы помочь Герту. Напоминание о друге окатило змея холодной водой, и рука сама отпустила так доверчиво прижимавшуюся к боку глупышку. Демон, ну как он не усмотрел? И некому морду набить, сам во всем виноват. Не нужно было в тот вечер пугать ее глупым розыгрышем. «Готово», тихонько произнесла через несколько минут монашка, задумчиво рассматривая спутника сквозь вуаль, и протянула ему мундир, на котором не осталось ни одной приметной детали. Даже пряжки исчезли, и вместо них появились продетые сквозь ткань простые шнурки, какими завязывают плащи и калеты-разносчики из бедных лавок. «Спасибо», — хмуро проронил граф и поднялся. «Куда идем?» «Туда», — указала она на противоположный берег. — «Но сначала я переоденусь и разуюсь». — «Достаточно, если разуюсь я». Спорить с таким категоричным заявлением не имело смысла, и потому Эста только пожала плечами и принялась менять свой облик. —